Дарион Раут не умер. Обжигающий психический удар орочьего главаря простого смертного убил бы на месте, вырвав душу из тела и оставив безжизненный кусок плоти. Но Раут не был простым смертным. Тайные обряды его ордена и муки, которые он вынес, чтобы заслужить свое место, защитили его от подобной участи. И хотя он получил несколько переломов, его сверхчеловеческая физиология уже приступила к работе, штопая его, делая вновь целым и сильным. Внутреннее кровотечение тоже скоро остановится. Но сейчас не было времени залечивать раны полностью. Не было, если он хотел повлиять на исход боя. С хрипом боли Раут перекатился, воздвиг себя на одно колено и оглянулся в поисках меча. Меча не наблюдалось. Болтер, однако, все еще висел на набедренном щитке. Он отцепил его, вставил новый магазин, взвел затвор и с трудом поднялся на ноги. Влажно откашлялся, чувствуя во рту вкус крови. Подняв взгляд наверх, туда, откуда был сброшен, Раут увидел высверки и вспышки неестественного сияния. И шума, похожего на гром, но не совсем, там тоже хватало. От всего этого вокруг содрогался воздух. «Карас должно быть еще жив», — подумал он, — «все еще сражается». Отбросив мучительную боль в конечностях, он взбежал по правой лестнице и с древней летанией силы на устах снова бросился в бой. Карас сдавал, он чувствовал это. Бальтазок Дурнокров обладал немыслимым запасом силы. Психическая энергия Ваа, которую он тянул, словно не имела пределов, стекаясь к главарю из мозгов пытаемых орков, подключенных к его безумному устройству. Карас чертыхнулся, с трудом отбивая очередной поток бурлящего зеленого огня. Напольные пластины палубы вокруг прогнулись. Лишь те, что были у него под ногами, те, что попали под искрящийся пузырь, который он изо всех сил поддерживал, оставались нетронутыми. Его защита держалась, но едва-едва, и усилия, идущие на ее поддержку, не давали ему провести собственную атаку. И что еще хуже, орочий главарь усиливал давление, вынуждая Караса пропускать через себя все больше и больше энергии варпа. В голове у него нарастала какофония голосов, бормочущих и шепчущих, на языках, которые он знал, были богохульными. Это был тот самый момент, которого боялись все библиарии, когда сила, которую они использовали, угрожала поглотить их. Когда пользователь становился используемым, когда повелитель становился рабом. Голоса в голове начали заглушать его собственный. Еще немного, и душа будет потеряна навечно, вырванная и унесенная в этот водоворот. Демоны будут драться за право управлять его смертным телом. Стоило ли убивать этого орка ценой собственной бессмертной души? Не лучше ли просто сбросить защиту и умереть, не дав чему-то гораздо более худшему, чем Дурнокров, получить выход в материальную вселенную? Карас едва слышал эти вопросы в собственной голове. Слишком много голосов вытесняло их. Бальтазок Дурнокров, похоже, понял, что настал его момент. Он подступил ближе, волоча за собой толстые кабели, тянувшиеся от металлических штепселей в его деформированном черепе. Карас опустился на одно колено под одновременной атакой на тело и душу. Его защитный пузырь истончался. Оставались секунды. Так или иначе, понял он, смерти ему не миновать. Дурнокров был уже почти рядом, продолжая выпускать зеленые молнии из одной руки и вытаскивая длинный кривой клинок другой. Блестящие нити слюны сверкали в неистовом зеленом свете. Глаза орка пылали. Карас осел, едва находя силы держаться прямо, и тяжело навалился на меч, который вручил ему наставник. «Я Леандро Карас», — пытался он думать. «Библиарий, призрак смерти, космический десантник, император не даст мне пасть». Но его внутренний голос был едва слышен. Дурнокров был уже не дальше пары метров от него. Его психическая атака пробила защиту Караса. Кадиций почувствовал, как кожа на руках горит и коробится. Его нервы начали вопить. В голове один голос начал вытеснять все остальные. Был ли это голос демона, который завладеет им? Голос был таким громким и ясным, что, казалось, исходил из самого воздуха вокруг. «Вставай, Карас!» — рычал он. «Сражайся!» Он понял, что голос говорит на высоком готике. Это было неожиданно. В глазах у него было темно, несмотря на то, что вокруг полыхал зеленый огонь. Но где-то в отдалении справа он все же мельком уловил движение. Массивная черная фигура с поднятым перед собой оружием возникла словно из ниоткуда. Было в ней что-то знакомое, символ на левом плече, череп с единственным сверкающим красным глазом. Раут. Болтер-экзорциста отхаркнул ливень выстрелов, заставив Бальтазога Дурнокрова резко обернуться и защититься, концентрируя всю свою психическую энергию, чтобы остановить поток смертоносных болтов. Карас действовал, не задумываясь. Он двигался на рефлексах, отточенных десятилетиями суровых ежедневных учебных ритуалов. Как только спал безжалостный напор Дурнокрова, Карас рванулся вперед, вложив все силы в один единственный горизонтальный взмах психосилового меча. Энергия варпа, которую он пытался направлять, прорвалась сквозь него и хлынула в кристаллическую матрицу клинка в тот самый момент, когда бритвенно-острый металл глубоко вошел в толстую зеленую шею орка. Монстр даже не успел вскрикнуть. Тело и голова разлетелись в разные стороны. Зеленый свет пропал, и верхнюю палубу мостика внезапно окатило волной дымящейся орочей крови. Карас упал на колени и с криком выронил Арквиман. Его битва еще не закончилась, еще нет. Теперь ему предстояла битва за собственную душу. Раут прекрасно видел, что пришел его черед. Он знал, что рано или поздно это случится, но не ощутил никакой радости. Никакого удовлетворения тут не было. Псайкер или нет, Леандро Карас был космодесантником, таким же сыном императора, как и он сам, и он спас Рауту жизнь. «Но ты должен это сделать для него самого», — сказал себе Раут. «Ты должен это сделать, чтобы спасти его душу». В знак уважения Раут снял шлем, чтобы засвидетельствовать последние мгновения жизни призрака смерти собственными глазами. Скривившись, он поднял ствол Болтера к виску Караса и начал читать слова Мортис Моргации Праэтова. Древний ритуал из времен задолго до Великого Крестового Похода, забытый всеми, кроме экзорцистов и серых рыцарей. Если все пройдет как надо, ритуал отправит духовную сущность Караса туда, где до нее не доберутся алчные демоны варпа, хотя это и не спасет ему жизнь. Ритуал был недолгим, и Раут провел его без запинки. Подходя к концу, он приготовился спустить курок. Внутри Леандро Караса бушевала война. Тошнотворные сущности, наполненные ненавистью и голодом, стремились раздавить его. Жестокие и неотступные, они бомбардировали его нечестивыми видениями, от которых он едва не захлебывался ужасом и отвращением. Он видел имперских святых, оскверненных и изувеченных, на алтарях из пылающего черного камня. Он видел золотой трон, разбитый и разрушенный, мерзких беснующихся чудовищ, топчущих тело императора. Он видел разбитый дом своего ордена, стены, покрыты мокнущими язвами, словно сам камень подхватил отвратительную заразу. Он взвыл, отгораживаясь от видений, отрицая их, но они не прекращались. Он пытался ухватиться за что-нибудь из того, о чем говорил ему Кордат. Кордат! Даже мысль об одном этом имени придала ему сил продолжать борьбу, пусть лишь на миг. «Чтобы не заблудиться в империях, — говорил старый воин, — следует держаться за что-то реальное». Карас уже уцепился за что-то реальное, что-то настоящее, свой бастион перед видениями. Он обрел его в странном месте, в ощущении, которое не мог толком объяснить. Что-то горячее и металлическое, прижатое к коже виска. Металл обжигал, принося физическую боль. К ней добавлялись другие источники боли, накапливаясь так, что песня агонии, которую пели его нервы, становилась громче и громче. Он снова почувствовал боль в обожженных руках, несмотря на то, что его генетически усиленный организм действовал быстро, заживляя их. Он ухватился за боль, давая ощущению вытянуть свой разум к настоящему, к здесь и сейчас. Он ухватился за нее, как за скалу посреди бушующего моря. Мириады отвратительных голосов начали слабеть. Он снова услышал свой внутренний голос и немедленно возобновил чтение мантр. Довольно скоро прилив энергии и материума утих до тонкой струйки, затем прекратился окончательно. Он почувствовал, как закрывается физическое воплощение его третьего глаза. Почувствовал, как на лбу снова сходится кожа. «Что же это?» — спросил он себя. «Этот горячий металл, прижатый к его голове, этот предмет, подаривший ему спасение». Карас открыл глаза и увидел грубое, покрытое шрамами лицо Дариона Раута. Экзорцист стоял совсем рядом, держа шлем сбоку и бормоча что-то похожее на молитву. Его болтер был прижат к голове Караса, и он как раз собирался вышибить ему мозги. «Что ты делаешь?» — спокойно спросил Карас. Раут, похоже, удивился, услышав его голос. «Спасаю твою душу, призрак смерти! Иди с миром! Твоя честь будет спасена! Демоны варпа не получат тебя!» «Приятно слышать!» — сказал Карас. «А теперь опусти оружие! Моя душа точно там, где должна быть, и там она останется до тех пор, пока моя служба императору не будет закончена!» Минуту ни Раут, ни Карас не двигались. Экзорцист явно не выглядел убежденным. «Дарион Раут, — сказал Карас, — тебе не терпится пролить мою кровь. Именно за этим ты следил за каждым моим шагом последние 3 года. Саларион, пожалуй, скажет тебе спасибо за то, что убьешь меня. Но не думаю, что то же самое скажет Сигма». «Это будет зависеть», — ответил Раут. Поколебавшись, он все-таки опустил оружие. «Ты будешь подвергнут соответствующей проверке, когда мы вернемся на святую Неварру. Сигма будет настаивать на этом, так же, как и я». «Это твое право, брат, но уверяю, что ты не найдешь во мне ни следа порчи. Правда, это будет иметь значение лишь в том случае, если мы выберемся с этого корабля живыми. А сейчас поторопись. Подбери голову монстра, я открою криоконтейнер». Раут сделал, как приказано, не переставая, однако, настороженно следить за командиром отряда. Подняв мертвую голову Дурнокрова, он протянул ее Карасу и сказал: «Оборудование, которое питало силу Дурнокрова, стоит исследовать. Если другие орочьи псайкеры начнут применять подобные вещи...» Карас взял у него голову орка, поместил ее внутрь черного ящика и набрал четырехзначный код на клавиатуре сбоку. Крышка с шипением запечаталась наглухо. Карас встал, закинул ремень контейнера на плечо, сунул Арквиман в ножны, нашел шлем и закрепил его на место. Раут надел свой. «Если бы Сигме была нужна машина, — сказал Карас, уводя товарища с капитанского мостика, — он бы так и сказал». Глянув на хроноотсчета, он увидел, что до времени эвакуации осталось чуть больше 17 минут. Карас сомневался, что этого хватит, чтобы успеть убраться с корабля, но не собирался сдаваться, не попытавшись. Только не после того, через что они прошли здесь. «Бежать сможешь?» — спросил он Раута. «Время вышло», — сказал Соларион угрюмо. Он стоял перед открытой клеткой подъемника. «Они точно не успевают. Я спускаюсь». «Нет», — сказал Фос. «Дай им еще минуту, пророк». Фос и Зид закончили уничтожать нападавших на нижнем этаже, причем весьма вовремя. Фос потратил в бою последние остатки Прометия. С огромным сожалением он снял топливный бак со спины и освободился от мощного орудия, после чего вытащил из кобуры на поясе вспомогательное оружие — болт-пистолет. Тот ощущался в руке жалостно маленьким и легким. «Дашь нам тут всем умереть, брат?» — спросил ультрамарин. «За просто так? Потому что если мы не уйдем прямо сейчас, нам конец». «Если мы только услышим хоть что-то по связи», — сказал Зид. «Омни, мне хоть и неприятно это говорить, но пророк говорит дело». «Поверь мне», — сказал Соларион, — «я хотел бы, чтобы это было не так. Но сейчас, однако, будет разумно, если я возьму оперативное командование на себя. Сигма, если вы на связи...» Знакомый голос прервал его. «Подожди хотя бы, чтобы мое место остыло, прежде чем занять его, Соларион!» «Грамотей!» — воскликнул Зид. «А смотрящий с тобой?» «Сколько раз я должен предупреждать тебя, гвардеец Ворона!» — отозвался экзорцист. «Не называй меня так!» «Еще раз 100, не меньше!» — ответил Зид. «Карас!» — сказал Фос. «Где вы во имя Дорна?» «Уже почти у платформы», — сказал Карас. «Мы не одни. Нас догоняют орочьи командос». «Не сбавляйте скорости», — сказал Соларион. «Лестницы больше нет. Вам придется прыгать. Брешь где-то 30 метров шириной». «Понял», — сказал Карас. «Сейчас мы появимся из коридора». Соларион услышал тяжелый топот ног, громыхавших по металлу верхней платформы, с которой он так недавно прыгнул. Наблюдая от подъемника, он увидел, как две громоздкие черные фигуры взмыли в воздух. Карас приземлился первым, ударившись очень жестко. Криоконтейнер слетел у него с плеча и заскользил по металлическому полу к краю площадки. Соларион заметил и машинально остановил его ногой, не дав свалиться вниз. Раут приземлился секундой позже, рухнув безвольной кучей. Он крякнул от боли, с усилием встал и захромал мимо Солариона в клетку подъемника. «Ты ранен, брат?» — спросил ультрамарин. «Ерунда!» — пробурчал Раут. Карас и Соларион присоединились к нему в клетке подъемника. Командир отряда потянул рубильник, начиная путешествие вниз. Клетка стартовала медленно, но вскоре набрала скорость. На полпути мимо них со свистом снова промчался тяжелый противовес. «Призрак, Омни!» — сказал по связи Карас. «Начинайте расчищать дорогу к трофейному отсеку. Мы догоним вас, как только спустимся». «Ясно, понятно, Грамотей», — ответил Зид. Он и Фос исчезли в темноте коридора, через который вначале прошел отряд. Внезапно Раут указал вверх. «Проблемы», — сказал он. Каррос и Саларион подняли головы. Несколько орочьих командос, те, что были понаходчивее других, воспользовавшись абордажными крюками, перебрались через провал между платформами. Теперь они широкими клинками рубили тросы подъемника. «Саларион!» — сказал Каррос. Ему ничего не пришлось добавлять. Ультрамарин поднял болтер, прицелился и открыл огонь по оркам. Выстрелы высекали искры вокруг голов зеленокожих, но из-за тряски и вибрации опускающегося подъемника попасть было трудно. Раут шагнул вперед и вырвал решетчатую дверь из креплений. Он сказал: «Нам придется прыгать метров с 20». Саларион прекратил стрельбу. «Согласен?» Каррос выглянул за край клетки. 40 метров», — сказал он. 35, 30, 25. Пошли!» Все трое Астартес выскочили из подъемника и с грохотом приземлились на металлический пол. Раут снова крякнул от боли, но вскочил на ноги так же быстро, как и остальные. Позади них с громким звоном в пол ударила клеть подъемника. Каррос обернулся как раз в тот момент, когда на нее сверху рухнул тяжелый противовес. Оркам наконец-то удалось перерезать тросы. Если бы три космодесантника остались ждать, пока клеть дойдет до низа, их раздавило бы всмятку. «Осталось 10 минут», — сказал Каррос, поправляя криоконтейнер на плече. «Во имя Императора! Бегом!» Каррос, Раут и Саларион быстро нагнали Фосса с Зидом. Сейчас некогда было передвигаться осторожно, но Каррос опасался застрять в очередной перестрелке. Это точно стало бы их концом. Однако святые наверняка хранили их сегодня, потому что, похоже, большинство орков из секции между центральной шахтой и носовой частью корабля отреагировали на предыдущую тревогу и уже пали от рук Зида и Фосса. Коридоры были сравнительно пусты, чего нельзя было сказать о большой трапезной с ямой сквигов в центре. Космические десантники ворвались прямо в помещение, на этот раз по нижнему этажу, и открыли огонь из болтеров, срезая оказавшихся на пути орков. Каррос своим любимым мечом рубил орков впереди, не снижая скорости, не останавливаясь ни на секунду. За какие-то секунды отряд пересек трапезный зал и нырнул в полутемный коридор на дальней стороне. Позади поднялся невообразимый гвалт. Те орки, кто не был убит или ранен, похватали оружие и бросились в погоню. Грохот тяжелых сапог орочей толпы сотрясал решетчатый пол коридора. «Омни!» — сказал Каррос, громыхая ногами по металлическому полу. «Как только мы попадем в отсек, я хочу, чтобы ты занялся челноком, не вступая в бой. Это ясно?» Каррос ожидал каких-нибудь возражений со стороны имперского кулака, но тут его ждал сюрприз. Фосс подтвердил приказ без всяких споров. Весь отряд до сих пор уцелел, хотя и еле-еле, но он понимал, что это не будет значить ровным счетом ничего, если челнок не улетит с орочьего корабля вовремя. Впереди, из-за плеча Салариона, Каррос увидел свет трофейного отсека. Затем, еще через несколько секунд, они миновали коридор и рванули через груды металлолома к большому куску потерпевшего крушение корабля, на котором тайно проникли сюда. Вокруг него трудилась бригада гречинов, лихорадочно орудуя гаечными ключами и молотками, которые казались слишком большими для таких маленьких жилистых тел. У некоторых были даже сварочные горелки, с помощью которых они пытались взрезать внешнюю обшивку. «Черт их побери!» — ругнулся Каррос. «Если они повредили хоть одну важную систему!» Зарявкали болтеры, и гречины разлетелись красными брызгами. «Омни, запускай системы!» — приказал Каррос. «Мы задержим их!» Фосс, пробегая мимо, бросил Карасу свой болт-пистолет и канул в люк сбоку разрушенной носовой части. Карас увидел, что Раут и Саларион уже открыли огонь по первым преследователям, забежавшим внутрь. Поначалу они появлялись по двое, трое, затем хлынули огромным потоком. Пустые магазины падали на покрытый хламом пол, на их место вставлялись новые и тут же пустели. Карас вытащил из кобуры собственный болт-пистолет и присоединился к перестрелке, держа пистолеты в обеих руках. Орки падали перед ним с пробитыми головами. «У меня все!» — крикнул Саларион, вытаскивая короткий меч. «Пусто!» — рявкнул Раут секундой позже и сделал то же самое. Взбешенные орки продолжали пребывать, паля из пистолетов и размахивая чересчур большими клинками, не обращая внимания на постоянно растущее число убитых, через которое им приходилось перебираться. «Чтоб вас!» — ругнулся Каррос. «Скажи что-нибудь, Омни!» 40 секунд!» — ответил имперский кулак. «Катушки на 60%!» Болт-пистолеты Карроса опустошенно щелкнули с разницей в 2 выстрела. Он сунул свой в кобуру, пистолет Фосса в петлю на поясе, вытащил Арквиман и крикнул остальным. «В челнок! Быстро! Придется рискнуть!» «И надеюсь, они не доберутся до топливопровода», — мрачно подумал он. Одного члена отряда, однако, такой риск, похоже, не особо устраивал. «Они мои!» — взревел Зид, бросаясь в гущу орков, взрезая и прокалывая врагов в боевом неистовстве, убивая огромных дикарей, словно мух. Карас ощутил вспышку гнева, но все же восхитился движениями гвардейца-ворона. Каждое движение мускулов и когтей было словно частью танца, который отправлял воющих ксеносов к смерти. Доспехи Зида вскоре залило кровью полностью. Он продолжал драться, нанося мощные удары туда и сюда, все время двигаясь в непрекращающейся резне, словно неутомимая машина смерти. «Плазменные катушки на 80%!» — объявил Фосс. «Чего мы ждем, Грамотей?» Саларион и Раут уже оторвались от орков, с которыми сражались, и кинулись внутрь. Карас замер у двери. Зид продолжал сражаться. «Призрак!» — крикнул Карас. «Назад, чтоб тебя!» Зид словно не слышал, а секунды продолжали тикать. Карас понимал, что в любую секунду реактор орочьего корабля может взорваться. Фосс позаботился об этом. Смерть заберет всех, если они не улетят прямо сейчас. «Гвардеец ворона!» — проревел Карас. Это подействовало. Зид глубоко вонзил молниевые когти в живот очередного орка, распорол его, затем развернулся и бросился к Карасу. Они заскочили в дверь, Карас хлопнул кулаком по запирающему устройству. «Ты еще хуже, чем Омни!» — сердито сказал он гвардейцу ворона. Затем в комлинг произнес: «Взрывай заряды на поршнях и вытаскивай нас отсюда немедленно!» Послышался звук орочьих клинков и молотов, колотящих по корпусу. Орки пытались прорубиться внутрь. Дверь челнока должна была выдержать, но если Фосс не вытащит их сейчас же из трофейного отсека, они взорвутся вместе с остальным кораблем. «Взрываю заряды!» — произнес имперский кулак. В трофейном отсеке брикеты взрывчатки, которую он прикрепил к большим поршням и тросам по обе стороны отсека еще в начале операции, взорвались, начисто срезая металл. Раздался громкий металлический скрежет, и весь пол трофейного отсека заходил ходуном. Гигантская пасть орочьего корабля неторопливо раскрылась, и холодная пустота космоса ворвалась внутрь, высасывая пригодный для дыхания воздух. Все внутри трофейного отсека и живое, и неживое, унесло через гигантский рот, словно захваченное мощным ураганом. То, что задевало огромные треугольные зубы по дороге наружу, закручивалось бешеным волчком. Команде Караса повезло. Их корабль проскочил под верхними передними зубами меньше, чем в метре. «Сбрасываю оболочку», — произнес Фосс. «Через 3, 2, 1...» Он ткнул кнопку на пилотской панели, подрывая цепочку пиропатронов. Лицевая часть разрушенного носа брызнула осколками и отвалилась. Обломки унеслись в космос, словно какие-то металлические цветы по ветру. Челнок, дотоле спрятанный внутри, теперь стал виден. Обтекаемый черный клиновидный корабль, несущий на бортах как знак Орда Ксенос, так и собственный знак Инквизиции. Повсюду вокруг кружились в невесомости металлические обломки и быстро замерзающие орочьи тела. В корабле Карас, Раут, Саларион и Зид зафиксировали на стойках оружие, расселись по местам и защелкнули противоударные каркасы. «Держитесь за что-нибудь», — сказал Фосс из кабины пилота, запуская плазменные двигатели корабля. В тот самый момент, как челнок, бешено набирая скорость, рванулся вперед, массивная корма урочьего корабля взорвалась. Ослепительно-желтая вспышка затмила даже местное светило. Затем от кормы до носа по кораблю прокатилась волна вторичных взрывов, часть за частью разрывая огромное металлическое чудовище в клочья, словно огромная череда тотального разрушения. За какие-то секунды угасли 20 000 орочьих жизней, разнесенные на атомы взрывами плазмы. Внутри челнока Зид стянул шлем и тряхнул длинными черными волосами. С широкой ухмылкой он произнес: «Неплохо я подрался сегодня, черт возьми!» Кара смог бы позубоскалить над непомерной заносчивостью гвардейца Ворона, но не в этот раз. Настроение у него было мрачное, несмотря на то, что все остались живы. Сигма на этот раз захотел очень многого. Он глянул вниз на черную поверхность криоконтейнера, стоявшего на полу между ног. Зид проследил за его взглядом и спросил: «Мы достали то, зачем пришли, да, Грамотей?» Карас кивнул. «Дашь взглянуть?» Зид терпеть не мог эти ордосовские правила, знать только то, что положено. Терпеть не мог каждый раз не знать, ради чего на самом деле рисковал коготь. Тут Карас был с ним солидарен, да и остальные наверняка думали так же. Но это было опасное любопытство. С другой стороны, какая разница, для чего Сигма будет требовать головы дурнокрова или что-нибудь еще до тех пор, пока каждый космодесантник не выполнит обязательства своего ордена и не вернется живым? Однажды это все равно закончится. Однажды Кара снова ступит на землю Оклюдуса и возвратится в Библиариум, уже как ветеран караула смерти. Он почувствовал на себе взгляд Раута, как всегда наблюдающего за ним, теперь, возможно, даже еще пристальнее. Неприятности будут позже, трудные вопросы, проверки. Карас не обманывал себя. Он понимал, как близко подошел к потере души. Он еще ни разу не позволял такому количеству силы проходить через себя, и результаты отбили у него всякое желание повторять это снова. Насколько Раут будет готов спустить курок в следующий раз? Переведя внимание обратно на Зида, он помотал головой и пробурчал: «Да мне на что смотреть, призрак! Всего лишь уродливая зеленая голова со штепселями!» Он постучал по контейнеру. «К тому же, как только я его запер, крышка заварилась наглухо. Можешь попросить Сигму показать тебе, что там? но мы оба знаем, что он ответит». Упоминание имени инквизитора словно вызвало его самого. Из Камлинка раздался голос. «Ты мог бы выполнить задание и получше, Альфа? Признаюсь, я разочарован». «Не стоит», — холодно ответил Карас. «Мы взяли то, что тебе нужно. Как чисто мы ее отрезали, это уже другой вопрос». Сигма помолчал секунду. «Введите челнок в точку эвакуации и приготовьтесь к приему на борт. Редторн уже вылетела. И отдохните, пока есть время. Появилось еще кое-что, и коготь нужен мне там». «Что на этот раз?» — спросил Карас. «Узнаете», — ответил инквизитор. «Когда придет время, конец связи». Магос Альтандо, бывший член обоих подразделений, биолог и техникус, прославленного Адептус Механикус, смотрел сквозь широкое сетчатое окно на свой текущий проект. За прозрачным барьером около сотни племенных орков лежали привязанные к холодным металлическим столам. Их черепа были трепанированы, мягкие серые мозги обнажены, серворуки, свисающие с потолка, тыкали в каждый короткими пробниками под током, вызывая оглушительный рев и вопли ярости. Странная машина в центре помещения, подключенная прямо к урочьим мозгам, откачивала психическую энергию, которую генерировала их коллективная ярость и агрессия. Через многочисленные глаза линзы Альтандо наблюдал, как сервиторы шныряют между столов, делая для него необходимые замеры. «Я должен понять, как она работает», — говорил он себе. «Кто бы мог подумать, что орки смогут собрать подобное?» К сожалению, большая часть данных о том, как была добыта орочья машина, была засекречена на уровне доступа выше Альтандо. Он знал, что истребительная команда караула смерти, позывной Етаган, обнаружила ее во время зачистки шахтных туннелей на Дельта-4 Генова. Инквизитор привез машину Альтандо, зная, что тот придерживается научных взглядов, которые другие техномагасы считали возмутительно радикальными. Однако без последней, отсутствующей части головоломки, машина могла мало что рассказать Альтандо. Дверь позади него скользнула в сторону, и магас отвлекся от наблюдений, приветствуя скрытую плащом и капюшоном фигуру в сопровождении еле ковыляющего здоровенного сервитора, который тащил черный ящик. «Есть успехи?» — поинтересовался гость. «Ограниченные», — ответил Альтандо. «И такими они останутся без того, что нам нужно, инквизитор». «А, похоже, что вы уже решили эту проблему, так?» Инквизитор пробормотал что-то, и сервитор с отсутствующим взглядом натужно прошаркал вперед. Он остановился перед Альтандо и молча протянул тому черный металлический ящик. Альтандо принял ящик без лишних церемоний. Его обильно агументированное тело не испытывало проблем с такими тяжестями. «Пройдемте в эту дверь, инквизитор», — сказал он, — «в главную лабораторию». Фигура под капюшоном последовала за магасом в помещение, расположенное слева, оставив сервитора там, где тот и стоял, безжизненно пялись в никуда. Просторная лаборатория оказалась заставлена таким количеством устройств всевозможного научного предназначения, что развернуться было практически негде. Наверху в воздухе парили серво-черепа, ожидая приказаний. Их металлические детали сверкали в свете ламп. Альтандо поставил черный ящик на стол посреди комнаты. Из-за спины его развернулась длинная механическая рука с лазерным резаком на конце. «Вы позволите?» — спросил магас. Разбрасывая ярко-красные искры, резак прошелся по периметру ящика. Закончив, механическая рука вернулась за спину магаса, и из-за другого плеча развернулась вторая. Это заканчивалось мощным манипулятором, похожим на острую клешню краба, только с тремя сужающимися пальцами вместо двух. Магас ухватил клешней крышку ящика, поднял и отложил в сторону. Затем сунул манипулятор в ящик и вытащил голову Бальтазога Дурнокрова. «Да», — проскрипел он через вокализатор, — «это прекрасно подойдет». «Надеюсь», — ответил инквизитор, — «эти новые орочьи машины представляют серьезную угрозу, и инквизиция должна получить свои ответы». Магас склонился вперед, рассматривая отрезанную голову. Она промерзла насквозь и блестела инеем. Срез на шее выглядел невероятно чистым, даже при самом максимальном увеличении, на которое были способны глаза линзы Магаса. «Такое могло быть сделано лишь первоклассным оружием», — подумал Альтандо, — «непростым клинком». «Взгляните на искажение формы черепа», — сказал он, — «на черты лица. Захватывающее. Возможно, мутация или побочный эффект канализации энергии. Дайте мне время, инквизитор, и августейший гордо Ксенос получит ответы, которые ищет». «Не затягивайте, Магас», — ответил инквизитор, поворачиваясь к выходу. «И не подведите меня. Чтобы добыть эту мерзость, мне пришлось задействовать своих лучших агентов». Магас едва обратил внимание на его слова. Как и не поднял головы, когда инквизитор и его сервитор отбыли. Он уже глубоко ушел в изучение чудовищной головы. Теперь, наконец-то, после долгих ожиданий, Альтандо мог приступить к раскрытию секретов этой загадочной орочьей машины.